прямым углом, а пересекались на разном уровне. Места складирования материалов, места, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должны быть ограждены металлическими поручнями. В каждом производственном цехе на удобном месте следует поместить рельефный план цеха с обозначением на нем рабочих мест, бытовых и подсобных помещений. На предприятии и в ШВТС должны быть также рельефные планы или макеты приусадебного участка. На подходах к предприятию от ближайших остановок общественного транспорта должны быть хорошие тротуары с твердым покрытием, предупреждающие знаки в местах интенсивного движения незрячих пешеходов, а в местах сложных переходов через улицы необходимо сооружать подземные переходы или устанавливать светофоры со звуковым сигналом. Проявляя заботу о создании хороших условий пространственной ориентировки в цехах и на приусадебных участках, не следует забывать об отрицательном влиянии чрезмерно искусственных условий. Первое. Ориентировка слепых на рабочем месте. Для обеспечения быстрых и точных производственных движений незрячих рабочих преподаватели трудовой подготовки, мастера и инструкторы профессионального обучения должны научить их свободно ориентироваться на рабочем месте. Инструменты, сырье и материалы, детали и заготовки, готовые изделия следует размещать в зоне точных движений. Готовую продукцию можно укладывать в ящики, стоящие рядом с рабочим местом или под ним. Необходимо натренировать незрячих рабочих узнавать инструменты и все другие предметы труда при одном прикосновении, брать их для работы и класть на место без лишних движений. Точность каждого движения влияет на производительность труда и качество продукции. Чтобы частично видящие могли лучше использовать остаточное зрение в процессе труда, необходимо окрасить рабочие места в контрастные цвета по сравнению с инструментом и готовыми изделиями. Все мелкие детали на рабочих местах слепых и частично видящих размещаются в специальных кассетах. На рабочих местах слепых не должно быть ни одного лишнего предмета. Если рабочим местом слепого является какой-либо механизм, пресс, швейная машина, сверлильный станок, изучив его устройство и правила техники безопасности, научите слепого быстро и безошибочно находить и узнавать ручки и кнопки управления, по звукам работающего механизма определять поломки и неисправности. Если работа выполняется слепым рабочим сидя, то размеры рабочего места не должны превышать зоны точных движений. Если работа выполняется стоя, то длина рабочего места при необходимости может быть увеличена на 60 см, если рабочий перемещается вдоль верстака, зона точных движений расширяется. Второе. Ориентировка слепых при работе с сырьем, материалами, заготовками, деталями, инструментами и готовыми изделиями. Преподаватели труда, мастера и инструкторы профессионального обучения должны научить слепых рабочих по осязательным признакам, запахам и звукам при постукивании по предмету определять вид сырья, материала, узнавать заготовки и детали и определять их качество. Надо добиться, чтобы слепой рабочий в процессе труда не использовал бракованных деталей и заготовок, недоброкачественное сырье и материалы. С этой целью можно проделать следующие тренировочные упражнения. Смешать доброкачественные детали и заготовки с бракованными и дать задание слепому рассортировать их по качеству. Среди доброкачественного сырья и материалов положить часть недоброкачественного и дать задание незрячему найти недоброкачественное сырье и убрать его с рабочего места. Если в процессе труда на рабочем месте применяется 2-3 вида инструментов, то для облегчения ориентировки в них следует брать такие инструменты, ручки которых отличаются друг от друга материалом и формой. Незрячий должен